Вымхан был тверд, он смотрел на Пё Воля, скрестив руки. Пё Воль увидел в его взгляде высокую стену, в нем чувствовалось такое присутствие, какого он не ощущал даже от Чан Мугака. Он сильный. Сильным было не только его боевое искусство, сильным был сам человек. Было интересно, через какой процесс должен пройти человек, чтобы иметь такой взгляд и атмосферу. Если бы время позволяло, он бы с удовольствием побеседовал с ним. Однако сейчас у Пё Воля не было времени. Пока Пё Воль разговаривал с Ли Гунханом, состояние Хон Е Соль заметно ухудшалось. Он больше не мог оставить ее одну. Как только взгляд Пё Воля изменился, изменился и взгляд Ли Гунхана. Взгляд Ли Гунхана был тяжелым, как камень, и заставлял каждого, кто видел его, чувствовать давление. Щелк, первым зашевелился Пё Воль. Развернувшись, он подошел к Хон Е Соль. В этот момент Ли Гунхан тоже зашевелился. «Разве я не говорил тебе, я не могу позволить тебе забрать ее?» Он уже преграждал путь Пё Волю. Вместо того, чтобы вступить в схватку с Ли Гунханом, Пё Воль выбрал другой путь. Как змея, обходящая камень, Пё Воль попытался обойти Ли Гунхана, но Ли Гунхан снова заблокировал его. Походка Ли Гунхана, который двигался, не отрывая ног от земли, была схожа с извилистыми шагами Пё Воля. Это была работа ног, называемая вихревым шагом. Этому секретному приему мог научиться только глава безумной боевой секты, и он обладал величайшей силой в сочетании с боевыми искусствами. Вихревой шаг обладал свойством контролировать ускорение и замедление с помощью вращения. При сильном вращении его разрушительная сила достигала максимума, а при уменьшении вращения его мощь значительно снижалась. Ли Гунхан овладел вихревыми шагами в совершенстве. Одним лишь вихревым шагом он угрожал Пё Волю, не прибегая к боевым искусствам. Кваа! Вокруг Ли Гунхана образовался сильный водоворот, который оттолкнул Пё Воля. Пё Воль использовал водоворот, чтобы замахнуться на Ли Гунхана. Однако Ли Гунхан упрямо блокировал его своим вихревым шагом. Это была битва между копьем и щитом. Один пытался проникнуть внутрь, другой – блокировать. Хотя они постоянно сталкивались, но не нападали друг на друга. Их нынешнее противостояние было своего рода разведкой. Они оценивали уровень друг друга по работе ног. Па-па-па-па-па-па. Их движения были настолько быстрыми, что можно было различить лишь слабое изображение. Намгунг Соль не смогла закрыть рот, который открыл от удивления. Неужели его мастерство цигун на том же уровне, что и у Гунхана? Ли Гунхан, способный убивать экспертов одними лишь движениями ног, был грозным противником. Разработанный за три поколения, вихревой шаг обладал огромной разрушительной силой. Ли Гунхан сокрушил многих экспертов одним лишь вихревым шагом. Но Пё Воль не получил ни одного удара против вихревого шага. Если вихревой шаг Ли Гунхана был сильным, то извилистый шаг Пё Воля был мягким. На фоне угрозы вихревого шага, извилистые шаги постоянно находили способ двигаться. Несмотря на то, что они не владели оружием, между ними происходили яростные столкновения. Ли Гунхан все больше ощущал бремя блокировки Пё Воля. Это было связано с тем, что техника ходьбы Пё Воля с течением времени становилась все более отточенной. Поначалу, когда Пё Воль начал использовать технику ходьбы, промежутки между его шагами были настолько велики, что можно было легко предугадать его движение. Однако со временем из его шагов исчезли лишние движения, и они стали более точными. Неужели за столь короткое время он смог распознать свои недостатки и исправить движение? Ли Гунхан сталкивался со многими мастерами боевых искусств, но впервые увидел человека с таким талантом. И тут это случилось. Взмах. Пё Воль бросился на него с левой стороны. Как и ожидалось, Ли Гунхан развернул свою вращающуюся технику, чтобы преградить Пё Волю путь. Но движения Пё Воля внезапно изменились. Он поменял направление с левого на правое. Хух. Впервые на лице Ли Гунхана появилось недоуменное выражение. Он быстро повернулся и сменил направление. В этот момент скорость Пё Воля мгновенно возросла. Он использовал технику, чтобы увеличить скорость реакции в несколько раз. Пё Воль превратился в черную вспышку и пронесся мимо Ли Гунхана. Блокировать его одной лишь вращающейся техникой было уже поздно. На мгновение на лице Ли Гунхана появилось растерянное выражение. Однако это было лишь временное явление, и меч, висевший у него на поясе, был извлечен. Взмах. Быстрее, чем звук, меч взметнулся и вонзился в талию Пё Воля. Это был молниеносный удар. Однако Пё Воль спокойно достал свой призрачный клинок и отразил удар. Треск. Огромная ударная волна обрушилась на Пё Воля вместе со звуком лязгающего металла. Меч, столкнувшийся с призрачным клинком, разлетелся на куски. Меч и призрачный клинок имели несравнимую разницу в весе и разрушительной силе. Более того, человек, владеющий мечом, был никто иной, как Ли Гымхан. По уровню владения мечом он уже входил в число лучших мастеров боевых искусств. Вполне естественно, что при столкновении оружие его противника разлетелось на куски. В результате столкновения с призрачным клинком рука Пё Воля оказалась в крови. Но Пё Воль, даже не моргнув глазом, выхватил еще один призрачный клинок. Ли Гымхан, глядя на Пё Воля, помрачнел. Это произошло из-за того, что он нарушил несказанные обещания. Ли Гымхан не использовал боевые искусства, а Пё Воль пытался прорваться, используя только мастерство. Ли Гымхан был уверен, что сможет блокировать прорыв Пё Воля, используя только вихревые шаги. Однако его гордость была разрушена, когда Пё Волю удалось прорваться, заставив его первым достать оружие. Ли Гымхану стало стыдно. Не потому, что он достал меч, а потому, что недооценил Пё Воля. Размашистый вихревой шаг и отпор Пё Волю были явным актом принижения его достоинства. Хотя внешне он утверждал, что признает Пё Воля, в глубине души он считал его простым убийцей. Такое отношение, несомненно, было неправильным. Фух, вздохнул Ли Гымхан. На мгновение Пё Воль почувствовал холодок. Он понял, что атмосфера Ли Гымхана изменилась. Отныне все по-настоящему. Его противником был Ли Гымхан, человек, которого называли светилом. Тот, кто унаследовал сильнейшее боевое искусство сильнейшей боевой фракции. Его запугивание было настоящим. Ли Гымхан направил свой меч на Пё Воля. Техника, созданная для убийства неба. Меч, убивающий небеса, эта сильнейшая техника была направлена на Пё Воля. Глава 399. Ли Гымхан разворачивает меч. Намгунг Соль не могла скрыть своего изумления. Ли Гымхан был человеком с сильным чувством гордости. Особенно когда речь шла о мастерстве фехтования, он испытывал глубокую гордость и никогда не применял свои приемы на недостойных противниках. Особенно это касалось меча, убивающего небеса, секретной техники его клана, которая была настолько мощной, что он крайне воздерживался от ее применения. Однако Ли Гымхан с самого начала развернул меч, убивающий небеса. По крайней мере, Намгунг Соль видела это впервые с тех пор, как познакомилась с Ли Гымханом. Ша-ша-ша! Раздался леденящий душу звук рассекаемого воздуха. На мгновение Намгунг Соль показалось, что ее саму разрезают. Техника, созданная для убийства небес, была воплощением смертоносного намерения. При неправильном обращении пользователь мог быть поглощен техникой. Поэтому среди прямых потомков безумной боевой секты был избран лишь один преемник, который мог унаследовать ее. Ли Гымхан овладел мечом, убивающим небеса, до потрясающего уровня в 8 ступеней. Хотя он и не достиг великого успеха, его нынешние достижения не имели себе равных среди сверстников. Сам факт того, что Ли Гымхан разворачивал меч, убивающий небеса, свидетельствовало его признание Пё Воля. Неужели он еще более невероятен, чем я думала? Выражение лица Намгунг Соль ожесточилось. Цвиник. В этот момент они столкнулись. Ли Гымхан, используя всю свою силу, развернул меч, убивающий небеса, а Пё Воль выхватил все 9 своих призрачных клинков. Шву. Меч Ли Гымхана нацелился на горло Пё Воля. Однако меч не коснулся тела Пё Воля. Кэнг. Призрачный клинок отбил меч Ли Гымхана. Призрачный клинок рассыпался, как стебель соломы. Однако у Пё Воля оставалось еще 8 призрачных клинков. Ша-ша-ша, ша-ша-ша. Призрачные клинки кружили и целились в жизненно важные точки Ли Гымхана. Однако они не смогли пробить ауру меча, созданную Ли Гымханом. Кагаганг. Меч и призрачные клинки столкнулись несколько раз. Каждый раз от удара вздымалась мощная ударная волна, которая разлеталась по округе. Юб. Намгунг Соль побледнела. Ударная волна всколыхнула ее внутреннюю энергию. Она была мастером боевых искусств. С юных лет она изучила тысячи техник боевых искусств, поэтому ей практически не было равных. Естественно, глубина ее внутренней энергии также была велика. Обычные атаки не могли вызвать у нее даже легкого шока. Однако ее внутренняя энергия сотрясалась от ударной волны, которая не была прямым попаданием. Боевое мастерство Пё Воля и Ли Гымхана намного превосходило ее. В случае с Ли Гымханом это было вполне объяснимо. Он унаследовал истинную родословную безумной боевой секты, сильнейшего клана в мире. Но Пё Воль был непостижим. Он превосходил здравый смысл Намгунг Соль. Как может простой убийца? Она растерялась, глядя на боевое мастерство Пё Воля, сражавшегося на равных с Ли Гымханом. Она поняла, что должна пересмотреть свои представления о Пёволе. Я не должна считать его простым убийцей. Он доказал, что достоин быть соперником Ли Гымхана. Намгунг Соль внимательно следила за Пёволем. Маловероятно, но если Ли Гымхан потерпит поражение от Пёволя, ей придется приложить все усилия, чтобы скрыть этот факт. В этот момент, словно комар, раздался голос мастера меча снежного цветка. «Прошу прощения за позднее прибытие. Быстро оцепите территорию». «Понятно». На приказ Намгунг Соль мастер отреагировал без колебаний. Мечи снежного цветка хоть и пострадали от Пёволя, но остались целы. Они молча окружили территорию. Глаза Намгунг Соль выпучились. Она пристально наблюдала за схваткой между Пёволем и Ли Гымханом. Квах! Противостояние между ними разгорелось до предела в мгновение ока. Меч Ли Гымхана обладал огромной разрушительной силой. Он не окутывал свой меч энергией меча или аурой меча. Он сконцентрировал всю свою энергию в мече и атаковал Пёволя, что было куда страшнее и мощнее. ЗЗРРНГ. Еще один призрачный клинок разлетелся на куски, столкнувшись с мечом Ли Гымхана. Теперь осталось только два неповрежденных призрачных клинка. Все остальные были разбиты мечом Ли Гымхана. Оставшиеся два тоже были не в лучшем состоянии. На них появились сколы и трещины. Пёволь понял. Пришло время отказаться от призрачных клинков. До сих пор он использовал их довольно эффективно, но вознесся в мир, где оставшееся оружие было уже неэффективно. В противостоянии с Ли Гымханом он окончательно понял, что призрачные клинки не помогут против сильных противников, с которыми он столкнется в будущем. Пук, два последних призрачных клинка тоже превратились в пыль и рассыпались. Теперь Пёволь был практически безоружен. Скрытое в мантии черного дракона оружие не могло оказать никакого влияния на такого противника, как Ли Гымхан. Однако в глазах Пёволя не было признаков поражения. Хотя он и привык использовать призрачные клинки, они не были его основным боевым искусством. Пёволь бросился на Ли Гымхана с голыми руками. Он бросился по кратчайшей линии, соединяющей точку с точкой, и нанес удар. Простое действие без лишних движений, не было никаких ненужных трюков или вычурных движений. Все, что требовалось, это желание убить противника. На мгновение Ли Гымхан почувствовал, как по спине пробежал холодок. ЗЗРРНГ. При столкновении кулака и меча раздался звон стали. Пёволь ударил не по лезвию, а по боковой стороне меча. На корпусе меча появилась крошечная царапина, шедевр, созданный величайшим мастером безумной боевой секты всем сердцем и душой. Ли Гымхан нахмурился, глядя на это невероятное зрелище. Это была атака с применением агида, техники разрушения человеческого тела. Сколько бы человек или оружие ни тренировались до предела, у них неизбежно остаются слабые места. И Пёволь не ошибся. Его техника разрушения человеческого тела действовала и на оружие. Оставалось только сожалеть, что он не может уничтожить его за один раз, так как уровень противника был слишком высок. Теперь, когда Ли Гымхан знал уровень Пёволя, он был в полной боевой готовности. Он не сможет получить прежнее преимущество. Но это и не важно. Маленький ключик открывает плотно закрытую дверь. Все, что требовалось от Пёволя, это твердая решимость. Один огонек свечи освещает тьму. Сильного сердца достаточно, чтобы пробиться сквозь тьму. Он разворачивает черную молнию. Скрытая сила мозга в его теле стимулировала его нервы. ЗЗЗЗ. Он оцепенел, словно пораженный молнией. Нервы, стимулированные силой мозга, резко натянулись. Полностью открывшиеся нервы расширили чувство Пёволя в несколько раз. Его зрение расширилось, и перед ним открылся новый мир. Мир, который мог видеть и чувствовать только Пёволь. Пёволь открыл дверь и бросился на Ли Гымхана. Бум! Ли Гымхан был ошеломлен внезапным появлением лица Пёволя. Ему показалось, что Пёволь прорвался сквозь пространство. Однако он не запаниковал и развернул начальную стойку меча, убивающий небеса. Ки! Звук меча, напоминающий вопль призрака, отозвался леденящим душу эхом. Если Пёволь использовал черную молнию, чтобы ускорить свои часы, то меч Ли Гымхана прорезал пространство быстрее молнии, разорвав мир Пёволя. Меч Ли Гымхана пронесся мимо носа Пёволя на волосок. Еще немного, и лицо Пёволя было бы рассечено. Собственно, Ли Гымхан так и сделал. Но его меч не коснулся лица Пёволя, потому что Пёволь отступил ровно настолько, насколько протянулся меч. Как только меч прошел мимо, Пёволь начал контратаку. Его кулак впился в бок Ли Гымхана. Пок, сила, достаточная для того, чтобы разбить камень. Однако Ли Гымхан остался невредим. Он вытянул ладонь свободной руки, чтобы отразить удар Пёволя. Бум, бум, бум, бум. Звук яростного удара и разрыва раздался бесчисленным эхом. Пёволь нанес еще один удар, а Лигынхан последовательно развернул обезглавливающую стойку меча убивающего небеса. Бум. Плечо Пёволя было разорвано, и кровь разлетелась как нитки. Лигынхан тоже был не в лучшем состоянии. Неожиданная нить жатвы души пронзила его плечо. Пёволь потянул за нить. Если бы это был обычный противник, его бы затянуло целиком. Но Лигынхан не был обычным воином. Он резко взмахнул мечом и перерубил нить жатвы душ, пронзившую его плечо. Нить жатвы души, состоящая из ци, была перерублена слишком легко. Шрик. Тело Лигынхана повернулось, и его меч вытянулся горизонтально. Это была атака в сочетании с вращением. Ускорение и разрушительная сила мгновенно возросли в несколько раз. Кинг. Кинг. При движении тела раздался звук вращающихся шестеренок. Это было движение, которое буквально уничтожало здравый смысл. Лигынхан изо всех сил боролся с Пёволем. Он уже давно перестал чувствовать себя приниженным. Этот парень тоже послан небесами. Иногда встречаются такие люди. Они рождаются с низов, не имея ничего, но благодаря своей силе обретают огромную боевую мощь. В былые времена был Гарахуа, а в относительно недавнем прошлом Ли Гвак из безумной боевой секты. Всех их объединяло то, что они изменили течение своей эпохи. Лигынхан унаследовал наследие своего деда Ли Гвака. Он был уверен в своих боевых искусствах и достижениях, но все это было достигнуто не только его силой. Если бы не Ли Гвак и безумная боевая секта, его нынешние достижения были бы невозможны. Ему было любопытно. Истинная боевая мощь Пёволя, который поднялся с самого дна благодаря собственной силе и стоял на одном уровне с ним. Кин. И он со всей силы развернул меч убивающий небеса. Несмотря на то, что он освоил только восьмой уровень, убивающий небеса меч был высшей техникой. Его сила превосходила высшие техники лучших мастеров боевых искусств. От взмаха меча убивающего небеса воздух в округе задрожал. Ква. Казалось, будто небо разгневалось. При таком зрелище не только Намгунгсоль, но и мечи снежного цветка не осмелились приблизиться. Боже мой, мечи снежного цветка наблюдали за поединком между ними с потерянным выражением лица. Это была потусторонняя дуэль, которую они даже не могли себе представить. Это было невероятно. Лигынхан был сильнейшим мастером боевых искусств, которого они знали. Он был тем мастером, который мог на равных сражаться с представителями восьми созвездий, известными как лучшие мастера боевых искусств. Пёволь на равных сражался с Лигынханом. Когда до них дошли слухи о том, что Пёволь победил одного из восьми созвездий, они отнеслись к этому скептически, но теперь им оставалось только поверить. Это было сюрреалистическое зрелище, в которое они никогда бы не поверили, если бы не увидели его своими глазами. Чвак! Из кончиков пальцев Пёволя вырвалась нить ци. Это была необычная нить жатвы души. Это была нитевидная змеиная ци, сильная ци, созданная из нити ци. Та-та-та-танк, меч убивающий небеса, и нитевидная змеиная ци столкнулись бесчисленное количество раз. С точки зрения разрушительной силы убивающий небеса меч был намного лучше, но по длине и маневренности нитевидная змеиная ци значительно превосходила его. Кроме того, нитяной змеиной ци управлял Пёволь. Пёволь прекрасно знал, как максимально использовать силу нитевидной змеиной ци. Он яростно взмахнул нитяной змеиной ци и атаковал Лигынхана. Лигынхан упрямо продвигался вперед, словно карп, плывущий против течения. Подойти к первому двору было несложно, но продвигаться дальше было вдвойне сложнее. Чем ближе он подходил, тем короче становилась длина нити змеиной ци. Чем меньше длина, тем больше сила. Огромный толчок сотряс все его тело. Он взмахнул мечом, чтобы компенсировать большую часть удара, но все равно его органы вибрировали. В уголке рта Лигынхана появился след крови, но он не прекращал наступать. Наконец он оказался в пределах досягаемости Пёволя. Это было расстояние, на котором меч убивающий небеса мог проявить свою силу. Чаат! Лигынхан направил меч к шее Пёволя. Конечно же, Пёволь заблокировал его меч нитяной змеиной ци. Папапат! Нитевидная змеиная ци разорвалась под ударом меча. Нитевидная змеиная ци, словно песок, стекала с того места, куда попал меч. Меч Лигынхана продвигался вперед без колебаний. Казалось, что меч воткнется прямо в грудь Пёволя. В этот момент все и произошло. В нитяной змеиной ци, которая беспомощно распадалась на части, произошли изменения. Внезапно сверкнула вспышка света, и по нитяной змеиной ци пронеслась черная молния. Пёволь вложил черную молнию в нитевидную змеиную ци. Нитевидная змеиная ци в сочетании с черной молнией снова подняла голову, и, словно ядовитая змея, вгрызлась в небесный меч Лигвинхана, Звеяяк. Глава 400. Меч, убивающий небеса, и нитевидная змеиная ци, пронизанная черной молнией, столкнулись. Сзынк. Раздался металлический звук совершенно иного уровня. Лигвинхан почувствовал, что его меч словно закричал. Нитевидная змеиная ци, несущая в себе черную молнию, была похожа на ядовитую змею, наполненную ядом. Она не пропустила ни одной трещинки, появившейся на мече Лигвинхана. Нитевидная змеиная ци быстро распространилась по трещинам. Кат, Лигвинхан исказился в гримасе. Он попытался изгнать нитевидную змеиную ци, проникшую в меч. Но прежде чем он успел среагировать, нитевидная змеиная ци, пронизанная черной молнией, взорвалась. Кванг. Меч Лигвинхана разлетелся на куски. Осколки меча посыпались на Пё Воля и Лигвинхана. Их отбросило в разные стороны, и они врезались в стену. Стена рухнула, и оба оказались погребены под кирпичами. Лигвинхан. Намгунг Соль отчаянно звала Лигвинхана. Она попыталась броситься к Лигвинхану, но в этот момент она почувствовала холодок на шее. Осторожно опустив взгляд, она увидела, что кто-то прижимает к ее шее обломок меча. Простой порез с заточенным обломком меча убил бы ее. В этот момент она услышала сзади голос человека, приставившего клинок к ее горлу. «Не двигайся». Как только она услышала этот хриплый и слабый голос, она поняла, кто это. «Хон, точно, не двигайся. Если ты хоть пальцем шевельнешь, я перережу тебе горло». Женщина, шептавшая на ухо Намгунг Соль, была никто иная, как Хон Е Соль. «Это ошибка». Намгунг Соль стиснула зубы. Хон Е Соль явно была на грани смерти. Если оставить ее одну, она точно умрет. Поэтому Намгунг Соль не обращала на нее внимания. Ее внимание было приковано к поединку между Пё Волем и Лигвинханом. Умирающая Хон Е Соль ее не волновала. На фоне всеобщего безразличия Хон Е Соль едва пришла в себя. Не имея сил даже пошевелить пальцем, она отчаянно зашевелилась и достала спрятанное лекарство, и положила его в рот. Пилюля была, с таким трудом добытым, средством для спасения жизни. Она не исцеляла раны мгновенно, но была чудодейственным средством, способным немного улучшить состояние человека. Хон Е Соль всегда носила таблетку с собой, считая ее дополнительной жизнью. Пока Пё Воля и Лигвинхан сражались, Хон Е Соль держала глаза закрытыми и ждала, пока подействует лекарство. Чудесным образом она обрела немного сил, чтобы двигаться. В это время все внимание было приковано к противостоянию Пё Воля и Лигвинхана. Благодаря этому Хон Е Соль смогла подкрасться к Намгунг Соль. А, леди Намгунг, члены мечей снежного цветка издали настороженный возглас, когда заметили Хон Е Соль, направившую осколок на шею Намгунг Соль. Хон Е Соль с трудом произнесла: «Не двигайтесь. Как только кто-нибудь пошевелится, нежная шея этой девушки будет рассечена. Черт возьми, арх». От угрозы Хон Е Соль мечи снежного цветка не могли сдвинуться с места. Они почувствовали, что ее слова не просто пустые угрозы. Ее ноги дрожали, как у слабого дерева. Казалось, что она рухнет, если кто-то хоть слегка толкнет ее. Несмотря на это, глаза Хон Е Соль были полны решимости. Она была полна решимости не умирать в одиночестве, и это было видно по ее глазам. Намгунг Соль заговорила: «Это не решит проблему, это и не нужно. Я думала, ты рациональный человек. Я разочарована. Я рациональна, поэтому и поступаю так. У меня есть два варианта: умереть в одиночестве или умереть с тобой. Я думала о том, какой из них лучше. То есть ты хочешь сказать, что мы умрем вместе?» «Да, я не умру одна, несмотря ни на что». Хон Е Соль рассмеялась. Затем обнажились ее зубы, окрашенные кровью. Этот вид напомнил Намгунг Соль злого духа. Намгунг Соль прикусила губу. Она и представить себе не могла, что подвергнется такому унижению от рук убийцы, которого, как ей казалось, она поймала. От стыда у нее задрожали плечи. Намгунг Соль прошла этот путь, самостоятельно преодолев бесчисленные трудности. Она гордилась собой. Для нее, верящей в то, что она сама определяет свою судьбу, сложившаяся ситуация была не только унизительной, но и постыдной. Как я могла потерять бдительность? Но как бы быстро ни пришло сожаление, оно всегда оказывалось слишком поздним. Лезвие вонзилось в ее шею, и потекла кровь. Еще немного, и ее жизнь оборвалась бы прямо здесь. Вот тогда-то это и произошло. Квар. Ли Бымхан поднялся на ноги, отмахиваясь от обломков рухнувшей стены. Разбитые куски клинка глубоко впились в его тело. Но Ли Бымхан не обращал на клинок никакого внимания и смотрел прямо перед собой. В этот момент Пё Воль тоже поднялся на ноги, проталкиваясь сквозь обломки стены, как и Ли Бымхан. В его теле тоже застряли клинки. Однако Пё Волю не было дела до ран на теле, и он смотрел на Ли Бымхана. Их тела покалывало. Впервые с момента обретения просветления на горе Тинчжун он так боролся. Он также впервые получил такие раны. Ощущение было ужасным, словно его раздавило огромным камнем. То же самое было и с Ли Бымханом. Пё Воль, получивший прозвище Жнец, впервые участвовал в таком напряженном бою. Они действительно сражались изо всех сил. Трудно вспомнить, когда они так выкладывались. Несмотря на схожие травмы, цвет лица Пё Воля не изменился. На его лице не было и следа того, что он участвовал в жестокой битве. Внезапно взгляд Ли Бымхана обратился к Намгунг Соль. Увидев ее в заложниках у Хонъе Соль, Ли Бымхан слегка изменился в лице. «Ха, наверное, я недооценил ее. Я думал, что она у меня в руках». Хонъе Соль находилась в критическом состоянии. Он подумал, что если он оставит ее в покое, она скорее всего умрет. Поэтому он смог сосредоточиться на битве с Пё Волем. Однако, вопреки его мнению, Хонъе Соль упорно цеплялась за жизнь, создавая эту ситуацию. Несмотря на то, что казалось, что она в любой момент может упасть, она железной хваткой держала клинок, направленный на Намгунг Соль. Более того, она плотно прижималась к Намгунг Соль, не давая возможности разнять их. Ее упорство достойно восхищения. Ли Бымхан спросил Пё Воля: «Все ли убийцы такие?» «Не все. Я рад. Если бы все убийцы были такими, я бы не смог спать спокойно». Голос Ли Бымхана потерял свою силу. Бороться с Пё Волем дальше было бессмысленно, ведь Намгунг Соль была в заложниках. Ли Бымхан освободил дорогу. «Возьми ее с собой». «Нет, не делай этого из-за меня», — воскликнула Намгунг Соль. «Человек, который всегда бескомпромиссно шел по своему пути, теперь сдался из-за нее. Это ранило ее сердце». Тогда Хонъе Соль прошептала: «Если тебе так больно, почему бы тебе не умереть здесь?» Хонъе Соль еще сильнее вонзила клинок, и кровь, текущая из ее шеи, значительно увеличилась. Увидев, как напряглось тело Намгунг Соль, Хонъе Соль рассмеялась. «Я знала, что ты будешь такой. Все в тебе лицемерие. Ты ведешь себя так, будто можешь отдать жизнь за своего мужчину, но у тебя не хватает смелости, чтобы по-настоящему пожертвовать своей жизнью. И ты утверждаешь, что делаешь это ради Кантха. Не смеши меня. Мы, убийцы, гораздо лучше лицемеров вроде тебя. По крайней мере, мы не притворяемся». Ее голос был настолько тихим, что его могла слышать только Намгунг Соль. Намгунг Соль задрожала от унижения. Она хотела возразить, но подходящие слова не приходили на ум. Вот настолько точно Хонъе Соль попала в точку. Лицо Хонъе Соль было смертельно бледным. Благодаря спасительным таблеткам она едва сохраняла сознание, но сейчас была на пределе. Если бы не ее упрямство и гордость, она бы уже давно потеряла сознание. Ее веки продолжали опускаться. Силы стали покидать руку, сжимающую меч. Несмотря на это, Хонъе Соль опиралась на Намгунг Соль и упрямо стояла на своем. Злой дух, неужели все убийцы такие? От ее вида даже мечи снежного цветка устали. Пё Воль обошел Ли Бымхана и подошел к Хонъе Соль. По мере приближения Пё Воля ноги Хонъе Соль постепенно отказывали. Но она отчаянно кусала губы, пытаясь выстоять. Пё Воль протянул к ней руки. «Все кончено. Кто сказал, что ты можешь помочь? Я просто проходил мимо. Ха-ха. Как забавно». В этот момент Хонъе Соль упала. Пё Воль подхватил ее. Ее лицо было полностью лишено цвета, а тело холодным, как лед. Благодаря спасительной таблетке она еще дышала, но дыхание было неустойчивым и могло прерваться в любой момент. Требовались срочные меры. Пё Воль поднял Хонъе Соль на руки. Намгунг Соль заговорила, глядя на Пё Воля: «Если ты с ней свяжешься, твоя судьба тоже не будет гладкой. Это все, что ты можешь сказать. Угрозы так не действуют. Гораздо эффективнее заставить человека представить, что с ним случится, чем напугать его. Что, например, вот так, с этого момента я буду целиться в тебя, когда ты спишь, когда ты ешь, когда ты дышишь. Мой клинок всегда будет нацелен на твою жизнь. Смогут ли эти люди защитить тебя? Смогут ли они защитить тебя в течение года, десятилетия, вечности? Тогда ты сможешь проверить их». «Потому что я буду преследовать тебя до конца жизни». На мгновение Намгунг Соль замерла. От одной мысли о том, что Пё Воль затаился в тени и нацелился на нее, по телу пробежали мурашки. Пё Воль был лучшим убийцей в Кантха. Не достигнув уровня Ли Гэнхана, она не могла отразить его атаки. Однако Ли Гэнхан не мог постоянно находиться рядом с ней и защищать ее от Пё Воля. Чтобы отбиться от одного убийцы, обычно требуется как минимум в 10 раз больше солдат. Тем более если противник, Пё Воль, известный как лучший убийца Кантха. Даже с сотней солдат в качестве сопровождения нет никакой гарантии, что его удастся остановить. Если на нее нападет такой убийца, как Пё Воль, будет парализована не только ее повседневная жизнь, но и вся внешняя деятельность. Если это произойдет, ее план помощи Ли Гэнхану, скорее всего, будет разрушен. Одна только мысль об этом заставляла ее содрогаться. Пё Воль взглянул на нее и сказал: «Теперь ты понимаешь, вот как надо угрожать. Подожди минутку». Намгунг Соль быстро позвала Пё Воля, но он исчез без ответа. Намгунг Соль потеряла силу в ногах и упала. Ли Гэнхан подошел к ней и вздохнул. «Ты в порядке, Ли Гэнхан? Не волнуйся, ничего не случится. Прости меня, я все испортила из-за себя. Если бы не ты, мы бы не загнали убийцу в такой угол. Это не потому, что у тебя нет способностей, а потому, что способности Пё Воля намного лучше, чем мы ожидали. Если он действительно нацелится на меня, такого не случится. Как ты можешь быть уверен? Потому что, если бы он действительно хотел нацелиться на тебя, то не стал бы тебе все это рассказывать. Ха, он не только владеет боевыми искусствами, но и обладает исключительной психологией. Если он действительно настроен против нас, мы будем бесконечно жалеть». Несмотря на утешение Ли Гэнхана, мысли Намгунг Соль не сразу успокоились. Ее называли тысячелетней лисой, но перед страшной угрозой Пё Воля она не могла ни о чем думать. Ли Гэнхан с жалостью посмотрел на Намгунг Соль. «С таким противником, как Пё Воль, лучше не иметь дела, но если уж пришлось, то нужно было довести дело до конца». Ли Гэнхан упустил такую возможность, и теперь он не знал, когда еще представится такая возможность. Ли Гэнхан посмотрел на свою руку. В руке осталась только сломанная рукоять меча. Хуу. Ли Гэнхан тяжело вздохнул. Глава 401. Это сложно. Врач покачал головой, глядя на состояние Хон Есоль. Состояние Хон Есоль было поистине наихудшим. Она и так была серьезно ранена, а после использования эликсира экстренной помощи состояние ее организма еще больше ухудшилось. Она должна была принять эликсир и провести цигун-терапию, но двигаясь бездумно, превратила лекарство в яд. Внутренности Хон Есоль были сильно повреждены. Осмотревший ее врач был одним из лучших в регионе, но даже он вскинул руки, увидев ее состояние. Чтобы восстановить ее поврежденные энергетические каналы, нужен врач с гораздо большим мастерством, чем у меня. Есть ли такой врач в Кантха? Насколько я знаю, лекарь замялся. Другими словами, его не было. Пё Воль посмотрел на Хон Есоль. Она была в ужасном состоянии, едва цеплялась за жизнь, и ее состояние было опасным. Врач, заметив выражение лица Пё Воля, осторожно достал что-то из кармана и протянул ему. Что это? Яд. Яд? Да. Это экстракт яда паука черного цветка, редкий и труднодоступный ингредиент. Когда на карту поставлена ее жизнь, вводите его в небольших дозах. Он будет стимулировать ее врожденную энергию. То есть вы предлагаете использовать принцип детоксикации? Верно. Он временно активизирует жизненные показатели, стимулируя ее врожденную энергию. Однако врожденная энергия человека ограничена, поэтому я не рекомендую использовать его, если только это не действительно чрезвычайная ситуация. Хм, это лучшее, что я могу сделать с моими способностями. Пока она еще дышит, либо найдите лучшего лекаря, чем я, либо ищите другой способ. Лекарь склонил голову. Он был самым опытным врачом в округе. Хотя он и не был божественным, но обладал навыками, достойными называться знаменитым врачом. Его представила Нотхетха из купеческой группы Чжевон. По ее просьбе на помощь поспешил самый опытный лекарь в округе, обладающий непревзойденными медицинскими навыками. Но даже с его навыками вылечить Хон Есоль было невозможно. Все, что он мог сделать, это дать яд, стимулирующий ее врожденную энергию. Пё Воль аккуратно положил яд паука черного цветка в карман. Лекарь поклонился Пё Волю и вышел из комнаты. Пё Воль молча смотрел на Хон Есоль. В этот момент брови Хон Есоль дрогнули, и она открыла глаза. На мгновение она моргнула, словно ее зрение было затуманено, а затем мягко улыбнулась. я все еще здесь. А ты думала, что тебя не будет? Да, я думала, что ты оставишь меня. Хе-хе, я просто шучу. Хонъе Соль улыбнулась, как будто нашла что-то забавное, но вскоре ее лицо стало болезненным. Прошло некоторое время, прежде чем боль утихла. Наконец, она расслабилась. Фух, эта боль действительно необычна. Я много чего терпела, но это что-то другое. Ты слишком перенапрягла себя. Если бы ты не приняла эликсир экстренной помощи, то не получила бы таких повреждений. Тогда у меня не было выбора. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не смог глубоко вонзить свой клинок в ее шею. Хонъе Соль скрипнула зубами, вспомнив о Намгунг Соль. Сделай это, когда твое тело восстановится. Конечно, сделаю. Хонъе Соль кивнула. Несмотря на то, что ее глаза были закрыты, она слышала слова врача. Но, несмотря на слова врача, она знала о своем состоянии лучше, чем кто-либо другой. Это была действительно худшая ситуация. Но Хонъе Соль не отчаивалась. Всю свою жизнь она прожила как наемный убийца. Боль и отчаяние были ей знакомы. Сдаться из-за этого она не могла. Пё Воль сказал: «Я слышал, что поблизости есть божественный лекарь». «Божественный лекарь?» «Да. Я не знаю, насколько он опытен, но ученик мастера Альянса Боевого Меча назвал его так. А, мастер Ю Су Хван. Если он называет кого-то божественным лекарем, значит, он настоящий. Я тоже так думаю. Если мы найдем его, у меня будет шанс восстановить тело. Это, конечно, лучше, чем ждать смерти здесь. Тогда давай двигаться. Двигаться в твоем состоянии будет очень больно. Ха-ха. Почему ты так говоришь? Я не новичок в Кантха. Я ассасин. Боль для меня так же привычна, как дыхание. Хонъе Соль заставила себя сесть. От одного движения у нее перехватило дыхание, а пот лился как дождь. Смотреть на это было больно. Но Пё Воль не вмешивался, просто наблюдая за Хонъе Соль. Он знал, что ассасину с ее навыками будет очень стыдно принимать помощь от других. Ух, в конце концов Хонъе Соль встала, опираясь на собственные силы. Она прислонилась к стене, тяжело дыша. Она впервые испытывала такую боль. Даже во время обучения наемному убийце ей никогда не было так больно. Тем не менее она стиснула зубы и терпела. Она была наполнена желанием отомстить Намгунг Соль или Гымхану. Когда она вспоминала их лица, боль в какой-то степени немного утихала. Фух, наконец она выдохнула затаенное дыхание. Пё Воль равнодушно произнес: «Пойдем сейчас же, нам нужно спешить, если мы хотим найти того, кого называют божественным лекарем, до того, как он уйдет». «Хорошо». Хонъе Соль кивнула и последовала за Пё Волем. Выйдя на улицу, они увидели пожилую женщину с таким количеством морщин на лице, что невозможно было угадать ее возраст. Это была Нот Хэт Хэ, владелица торговой группы Чжэ Вон. Рядом с ней стоял Чо Сальпун и поддерживал ее. Нот Хэт Хэ спросила: «Я узнала от доктора, учитывая ее состояние, не лучше ли ей остаться здесь? Я знаю человека, который может ее вылечить. Мы должны найти его. Тогда это действительно удача. Спасибо за помощь». «Хе-хе, стыдно слышать такие слова от жнеца. Пойдем, будьте осторожны в пути», — с улыбкой сказала Нот Хэт Хэ. Пё Воль долго смотрел на лицо Нот Хэт Хэ. Она была очень стара, и было бы странно, если бы она в любой момент скончалась. Вполне вероятно, что, расставшись таким образом, они больше не увидятся. «Надеюсь, мы еще встретимся». «Хе-хе, если небеса сохранят жизнь этой старушки, то это будет возможно. Все зависит от воли небес». Нот Хэт Хэ невинно рассмеялся. Пё Воль кивнул и посмотрел на Чо Сальпуна, стоящего рядом с Нот Хэт Хэ. «Берегите себя, пока мы не встретимся снова. Вы вернетесь на озеро Паян, как-нибудь. Пожалуйста, загляните к нам. Обязательно». «Тогда». Чо Сальпун обнял Пё Воля. Пё Воль обнял его в ответ и вышел на улицу. Снаружи его ждала лошадь. К лошади была прицеплена небольшая тележка. Пё Воль усадил Хонъе Соль на телегу и завел лошадь. Нот Хэт Хэ и Чо Сальпун долго смотрели вслед удаляющейся фигуре Пё Воля. Наконец, когда Пё Воль скрылся из виду, Нот Хэт Хэ открыла рот. «Сальпун, да, прабабушка, оставь купеческую группу Чжэ Вона. С этого момента мы будем относиться к тебе так, будто тебя не существует». «Понял». Несмотря на неожиданные слова, Чо Сальпун ответил без малейших признаков паники. Нот Хэт Хэ продолжила, глядя в ту сторону, где исчез Пё Воль. «Теперь, когда его нет, и зал золотого неба, и зал Серебряного Лотоса начнут действовать с полной отдачей. На берегах озера Паян разразится кровавая буря. Чтобы защитить купеческую группу Чжевона от кровавой бури, мы должны закрыть и запереть дверь. Жители окрестностей озера Паян воспринимали Пё Воля как некое бедствие. Поэтому даже Чан Хойен предпочел спровоцировать Гван Мусу на разборки с Пё Волем, а не встретиться с ним напрямую. То же самое можно сказать и о руководителе зала Серебряного Лотоса Йен Хасане, который также чувствовал себя неуютно рядом с Пё Волем. Из-за этого он не мог нормально управлять залом Серебряного Лотоса, наблюдая за каждым шагом Пё Воля. Теперь, когда Пё Воль, подавлявший их, исчез, было очевидно, как они будут действовать. Проблема заключалась в связи Чо Сальпуна с залом Серебряного Лотоса. Чо Сальпун решал будущее купеческой группы Чжевон, но при неправильном подходе его выбор мог привести к краху купеческой группы Чжевон. «Я вручил павильону Серебряной Лилии 100 000 золотых на ваше имя. Этого должно быть достаточно для исполнения ваших желаний. Спасибо за внимание, прабабушка. Это все, что эта старушка может для тебя сделать. Этого более чем достаточно. Надеюсь, ты сможешь реализовать свои амбиции под небесами. Спасибо». Нотхэтхэ крепко сжала руку Чо Сальпуна. Чо Сальпун закрыл глаза, в последний раз ощутив тепло Нотхэтхэ. Он ушел, шеф. Дын Чхоль Вонг нахмурился, увидев, как его подчиненный торопливо бежит к нему. Что значит ушел? Тот человек, жнец. Жнец, Пё Воль, да, он покинул озеро Паян. Это правда? Дын Чхоль Вонг неосознанно повысил голос и встал со своего места. Его яростная энергия заставила вздрогнуть всех мастеров боевых искусств из палаты Кровавого Муравья. Я видел это своими глазами. Я ясно видел, как он покинул торговую группу Чжэ Вон Сана и куда-то направился. Ты уверен? Да. Я следил за ним и видел, как он точно покинул озеро Паян, а потом вернулся. Он действительно ушел с озера Паян? Дын Чхоль Вон погладил рукой подбородок. Его губы непроизвольно приоткрылись, обнажив желтые зубы. Неожиданно он рассмеялся. Хе-хе. Если это не человеческое существо покинуло озеро Паян, то разве это не прекрасная возможность? От одного присутствия Пё Воля на озере Паян становилось трудно даже дышать. Страх, что он может прийти за ним в любой момент, сковывал его. И это касалось не только Дын Чхоль Вона. Многие мастера боевых искусств и секты вокруг озера Паян следили за передвижениями Пё Воля. Теперь, когда Пё Воль ушел, они могли двигаться без страха, и было ясно, что начнется борьба за власть. Ситуация, когда многие люди испытывают страх перед одним человеком, на первый взгляд казалась нелепой, но на их месте никто бы не стал смеяться. Немедленно соберите всех детей. Да, почему дети? Внимательно следите за передвижениями зала Серебряного Лотоса. Приказ будет отдан после того, как я вернусь из небесного места. Понятно. Небесное место было большим поместьем, расположенным к югу от озера Паян. В настоящее время там находились Чан Хойен и мастера боевых искусств из поместья Дождевой горы, а также войска поддержки из зала Золотого неба. Масштаб был таков, что его можно было считать небольшим альянсом боевых искусств. Дын Чхоль Вонг посетил небесное место вместе с несколькими близкими подчиненными. Он осмотрел внутреннюю часть небесного места. С тех пор количество войск увеличилось. С момента его последнего визита количество войск в небесном месте, похоже, удвоилось. С такой мощью они могли смести зал Серебряного Лотоса на одном дыхании. При условии, что не будет никаких особых переменных. Что это? Что здесь делает высокопоставленный лакей? Пробормотали мастера боевых искусств, увидев торжественное лицо Дын Чхоль Вона. На мгновение лицо Чхоль Вона исказилось от стыда. «Черт возьми, они все меня игнорируют. Посмотрим, смогут ли они смеяться надо мной после того, как я стану правителем озера Паян». Чхоль Вонг зашагал вперед, тщательно скрывая свои внутренние мысли. Встретиться с Чан Хойен было несложно. Проблема заключалась в том, что рядом с Чан Хойен стояла женщина, которую он раньше не видел. Красивая женщина с тонкой голубой аурой в глазах, похожая на представительницу смешанной крови, оказалась Им Сосо. Им Сосо и морской отряд проследили за Ю Сухваном до озера Паян и узнали, что Чан Хойен и мастера боевых искусств Золотого Небесного Зала остановились в небесном месте. Поскольку дела Золотого Небесного Зала вскоре должны были перейти к Даггахвану, они пришли в небесное место. Чан Хойен, некоторое время беседовавший с Им Сосо, посмотрел на Дын Чхоль Вона. «Что случилось? У меня срочные новости». «Что именно?» «Пё Воль покинул озеро Паян». «Это правда?» «Да». Мой подчиненный лично подтвердил это. А как обстоят дела в зале Серебряного Лотоса? Мы сейчас выясняем это. Хо, это так, это золотая возможность, которая больше не представится. Хихи, зловеще рассмеялся Дын Чхоль Вон. Через несколько дней на озере Паян произошла схватка между Золотым Небесным Залом и Залом Серебряного Лотоса. Том 1, глава 402. Карета ехала по травянистой дороге. В карете, запряженной лошадью, ехали мужчина и женщина. Мужчина управлял лошадью, а женщина прислонилась к стенке кареты с закрытыми глазами. Это были Пё Волли и Хон Е Соль. Они путешествовали по безымянному горному хребту, покинув озеро Паян. Название горы им было неизвестно, но Йом Хису упоминала, что неподалеку был замечен человек, предположительно божественный лекарь. Они прочесывали окрестности несколько дней. Пё Воль вдруг оглянулся. Хон Е Соль терпела боль с закрытыми глазами. За это время она успела побывать в двух опасных ситуациях. Если бы она не приняла яд паука черного цветка, чтобы активировать свою врожденную энергию, она бы умерла. К счастью, она выжила, но последствия были тяжелыми. Это была огромная боль. С болью она была знакома не понаслышке, и гордость не позволяла ей поддаться такой боли и стонать. Пё Воль ничего не сказал Хон Е Соль. Он понимал ее чувства. На ее месте он поступил бы точно так же. Хотя они во многом были разными людьми, у них была одна общая черта, которая никогда не изменится. Это было их ассасинское происхождение. Их инстинкты, заложенные в них с детства, никогда не менялись, независимо от обстоятельств. Утешение Хон Е Соль ничем не помогло бы. Лучше всего было найти божественного лекаря. Пё Воль сосредоточился на поисках следов божественного лекаря вдали от Хон Е Соль. Однако найти следы, оставленные божественным лекарем, оказалось не так-то просто. Прошло более 10 дней с тех пор, как Йом Хис увидела божественного врача. За это время божественный лекарь мог уехать. Нашел ли он божественного лекаря? Пё Воль подумал о Ю Сухване. Хон Е Соль не терпелась, но и Ю Сухван был не менее обеспокоен. Шансы на полное восстановление боевых искусств уменьшались с каждым днем. Пё Воль продолжал вести повозку по траве, ища следы божественного лекаря. Хаэм. Внезапно в глазах Пё Воля появился блеск. Перед ним появилась неожиданная подсказка. Поперек тянулась глубокая и широкая борозда, как будто по ней прокатился огромный валун. Пё Воль вышел из повозки и осмотрел борозду. Почва была влажной. Это свидетельствовало о том, что борозда образовалась не так давно. Деревья и трава вдоль тропинки, по которой проходила борозда, были повалены. Взмах. В этот момент Гве, обвившаяся вокруг руки Пё Воля, спустилась вниз. Гве щелкнула своим крошечным язычком и принюхалась к запаху земли. Затем она посмотрела на Пё Воля. Словно поняв слова Гве, Пё Воля ответил: «Да, я знаю». В это время Хон Е Соль открыла глаза и посмотрела на Пё Воля. «Что происходит? Кажется, кто-то из моих знакомых находится неподалеку. Ты говоришь о божественном лекаре?» «Нет, это кто-то другой». «Кто, если не божественный лекарь?» Хон Е Соль выглядела озадаченной. Выражение лица Пё Воля было напряженным. Она знала Пё Воля как человека, который никогда не выдавал своих эмоций через мимику, независимо от ситуации. Ему это было хорошо известно, ведь он сам был наемным убийцей. Пё Воля ответил: «Кён Мусын». «Кён Мусын, повелитель жизни и смерти. Ты говоришь о восьмом из восьми созвездий?» «Точно. Эту борозду, несомненно, оставил Эмуги, на котором он ездит». «Боже мой!» Хон Е Соль была искренне удивлена. Для нее и подобных ей ассасинов восемь созвездий казались такими же далекими, как божественный дракон, играющий в облаках. Повелитель жизни и смерти был одним из самых высокопоставленных среди них. От мысли, что такое существо может находиться в том же пространстве, стало трудно дышать. Эмуги. Она уже слышала о нем, о существе, которому не удалось стать драконом. Но была большая разница между тем, чтобы смутно слышать о нем и непосредственно видеть его следы. Следы, оставленные Эмуги, были поистине огромны. Она и представить себе не могла, что монстр с таким огромным телом может существовать на самом деле. От одного взгляда на следы, оставленные Эмуги, по всему телу пробежали мурашки. Пё Воль пробормотал: «То, что повелитель жизни и смерти появился здесь, означает, что король-призрак находится поблизости». Король-призрак был известен как величайшая загадка Кантха. Его почти бессмертие было целью многих искателей власти. Пё Воль знал некоторые секреты короля-призрака. Сейчас он находился в облике Дэ Йонсена, потому что покинул свое прежнее тело и перешел в тело Дэ Йонсена. Таким образом, Король-призрак поддерживал свою жизнь, переходя в другие тела. При обычных обстоятельствах Пё Воль не стал бы беспокоиться о короле-призраке. Ему, стороннему наблюдателю, незачем было вмешиваться в отношения короля-призрака и повелителя жизни и смерти. Но ситуация изменилась. Пё Воль подумал, что, возможно, способности короля-призрака могут спасти Хон Есоль. Если бы он смог найти божественного лекаря, ему не нужно было бы одержимо следить за королем-призраком, но пока другого выхода не было. Хон Есоль уже дважды побывала на краю ада. Если с ней случится еще один приступ, спасти ее будет невозможно даже с помощью яда паука черного цветка. Пё Воль решил рискнуть. Он отделил карету от лошади. Отследить следы Эймуги с привязанной к лошади повозкой было невозможно. Пё Воль посадил Хон Есоль на спину лошади. Она молча села на лошадь, не задавая никаких вопросов. Она считала, что если Пё Воль так себя ведет, значит, на то есть веская причина. Он повел лошадь с Хон Есоль за собой, отслеживая следы Эймуги. Найти следы было несложно. Глубокие и широкие борозды соединялись в одну линию. Пё Воль пошел по следам, оставленным Эймуги. Они привели к близлежащему озеру. Безымянное озеро было довольно большим. Оно не было таким бесконечным, как озеро Паян, но все равно было довольно большим, и чтобы обойти его по кругу, понадобилось бы не менее полудня. Судя по всему, Эймуги вошел в озеро. Придется искать повсюду, чтобы выяснить, куда он делся после пересечения озера, но Пё Воль не был разочарован. Он ожидал, что ему придется нелегко. Он повел лошадь вокруг озера. Когда они обошли почти половину озера, Пё Воль наконец обнаружил огромные следы разрушений. Пышное тростниковое поле превратилось в полынь, а рядом были разбросаны осколки камней. На земле лежала чешуя размером с ладонь. Это было явное свидетельство того, что Эймуги пришли в ярость. Именно здесь произошла ожесточенная схватка короля-призрака и повелителя жизни и смерти. Пё Воль широко расширил свои чувства и осмотрелся, но нигде не почувствовал их энергии. «Неужели они уже ушли?» – подумал Пё Воль. Он потратил много времени на поиски короля-призрака. Небо уже темнело, и продолжать движение было слишком. Не имея другого выхода, Пё Воль вместе с Хон Есоль разбил лагерь у озера. Он разровнял землю и собрал сухие дрова, чтобы развести костер. Фу! Усевшись у костра, Хон Есоль невольно вздохнула. Ее лицо было бледным. За то короткое время, что понадобилось Пё Волю, чтобы подготовиться к ночлегу, ее состояние заметно ухудшилось. Пё Воль сел позади нее и сказал: «Тренируй свою внутреннюю энергию. Я тебе помогу». «Да». Хон Есоль кивнула и начала практиковать внутреннюю энергию. Пё Воль положил ладонь ей на спину, в то место, где находился ее меридиан, и помогал ей в практике. Когда тренировка закончилась, состояние Хон Есоль немного улучшилось. Однако ее бледное лицо все еще выглядело неуверенно. «Теперь я в порядке. Спасибо». При этих словах Хон Есоль Пё Воль убрал ладонь. Пё Воль достал кусок сушеного мяса и спросил: «Хочешь поесть?» «Да». Хон Есоль не стала отказываться. На самом деле, она была не в том положении, чтобы есть что-либо. Ее рот онемел, она не чувствовала ни вкуса, ни голода. Тем не менее, она заставила себя жевать сушеное мясо. Она прекрасно понимала, что для того, чтобы выжить, нужно набить желудок, даже если для этого придется грызть камень. Пё Воль тоже жевал сушеное мясо рядом с Хон Есоль. Они жевали вяленое мясо очень медленно. У Пё Воля была привычка жевать медленно, а Хон Есоль была слишком слаба, чтобы есть быстро. Поэтому скорость поедания вяленого мяса у них была одинаковой. Фух. Наконец, съев последний кусок вяленого мяса, Хон Есоль вздохнула. Она закрыла глаза и положила голову на плечо Пё Воля. Пё Воль некоторое время смотрел на нее сверху вниз, а затем заговорил. «Убийство ученого семи мудрецов было заказано в союзе сотни призраков? Да, это было задание, данное самим лидером. Это обычное дело? Абсолютно нет. Значит, крайне редко? Да. Более того, он даже не сказал нам, кто заказчик, хотя обычно он делится информацией с 10 кровавыми убийцами». Хон Есоль ответила с закрытыми глазами. Ее брови подрагивали, что говорило о ее сложных чувствах. Она думала, что из-за ее поступка может начаться хаос. Она выполняла множество заказов на убийство людей, но никогда последствия не перерастали в общенациональную катастрофу. Она даже представить себе не могла, как справиться с кармой, если убийство семи мудрецов действительно приведет к такому хаосу. Пё Воль не стал больше задавать вопросов и уставился на костер. Яростное пламя костра заставило Пё Воля погрузиться в свои мысли. Когда он безучастно смотрел на костер, то вдруг почувствовал чье-то присутствие. Пёволь без паники посмотрел за костер. Через мгновение перед ним возникла фигура без единого звука. Это был человек, появившийся из ниоткуда, словно прорывающийся сквозь тьму. Если бы Пёволь не был экспертом в боевых искусствах, он мог бы принять внезапное появление этого человека за призрака. Пёволь молча смотрел на человека. Его безэмоциональное лицо, раскрасневшееся от костра, не выражало никаких эмоций. Черные глаза не выражали никаких эмоций, как у человека, потерявшего все чувства. Пёволь подумал, что его взгляд очень похож на его собственный, но в нем было принципиальное различие. Если Пёволь намеренно блокировал свои эмоции, то этот человек, казалось, действительно потерял все чувства. Казалось, ни радость, ни печаль не могли повлиять на него. Человек пристально смотрел на Пёволя. Пёволь смотрел на него в ответ. Вокруг костра воцарилась удушающая тишина. Почувствовав себя странно, Хон Есоль осторожно открыла глаза. Она с удивлением увидела человека, сидящего напротив костра, но тот не подавал признаков испуга, как опытный убийца. На вид это был юноша лет 10. На его руке, рукав которой был закатан, остались слабые следы ожогов. Кто он? В этот момент Пёволь открыл рот. Король-призрак или Дэ Йонсен? Кто из них ты? Перед ним стоял Дэ Йонсен, подмастерье из мастерской Чхальсон. Тот самый мальчик, который продал Пёволю иглы из коровьей шерсти, и они ему понравились. Он потерял свою единственную младшую сестру, Дасуин, из-за Чо Иквана из клана Намгён, и был запятнан кровью Тхэха. И хотя в конце концов он отомстил, несчастный мальчик, тело которого забрал король-призрак, снова появился перед Пёволем. Теперь в руках Пёволя лежали иголки из коровьей шерсти, сделанные Дэ Йонсеном. Призрачный король в облике Дэ Йонсена открыл рот. «Я помню, я видел вас в Тхэха, верно? Ты король-призрак, меня все так называют. Что случилось с Дэ Йонсеном?» «Ну?» Король-призрак замялся с пустым выражением лица. На нем явно было лицо Дэ Йонсена, но ощущения были другими. От Дэ Йонсена не осталось и следа. Было очевидно, что его телом полностью завладел король-призрак. Пёволь не знал, как такое возможно, но это произошло прямо на его глазах, так что не верить в это не было причин. Затем взгляд короля-призрака обратился к Хон Есоль. «Женщина, ей больно. Что насчет этого? Есть способ исцелить ее?» «Правда?» Хон Есоль не могла не изменить выражение лица. «Но есть условия». Последние слова короля-призрака были обращены к Пёволю. Пёволь спросил. «Какое? Помоги мне». Том 1, глава 403. Глаза короля-призрака были какими-то пустыми. Заглянув в его глаза, Пёволь тоже почувствовал пустоту. То же самое чувствовал и Пёволь. Ему казалось, что в нем что-то сломалось. После бесчисленных суровых испытаний, которые трудно выдержать человеку, какая-то часть его человеческих чувств выветрилась. С другой стороны, королю-призраку с самого начала казалось, что ему чего-то не хватает. Между ними была большая разница. Пёволь все еще осознавал, чего он лишился, а король-призрак даже не знал, чего ему не хватает. Поэтому слова короля-призрака не были пустыми. «В чем тебе нужна помощь? Будь моим проводником». «Проводником? Я не умею находить дорогу. Есть место, куда мне нужно попасть. Значит, если я помогу тебе найти дорогу, ты исцелишь эту женщину? Как? Есть земля, которая может спасать людей». «Земля?» Пёволь нахмурил брови. Он впервые слышал, что земля может спасать людей. Однако говорил об этом король-призрак. Казалось, он что-то упустил, но он не был тем, кто говорит глупости. Пёволь кивнул головой. «Пойдемте вместе». «Хорошо». Король-призрак кивнул, как будто знал, что это будет ответ. На этом разговор между ними был окончен. Достигнув своей цели, король-призрак прислонился к скале, сел и закрыл глаза. Пёволь молча наблюдал за королем-призраком. Его дыхание было едва заметным, а признаков биологической активности почти не было. Он был похож на деревянную марионетку, у которой перерезаны ниточки. Тем не менее было очевидно, что король-призрак жив. Он был загадочным существом, как и его прозвище, король-призрак. Хон Есоль прошептала на ухо Пёволю. «Ты принял его предложение из-за меня?» «Да». «О, я счастлива. Но есть и другая причина, верно?» «И это тоже верно. Я так и знала. Тем не менее, мне приятно получить такое внимание от такого человека, как ты. Что со мной не так? Ты бог смерти. Я чувствую от тебя запах смерти. Вот почему я боюсь. Но еще страшнее то, что, несмотря на это, ты привлекателен. Именно по этой причине Хон Е Соль старалась держаться от Пё Воля на некотором расстоянии. В глубине души она боялась потерять себя, если сблизиться с Пё Волем. Поэтому она всегда старалась держаться от него на психологическом расстоянии. Но даже сейчас она чувствовала, что если останется с Пё Волем надолго, то никогда не сможет освободиться. Поэтому она резко сказала: «Как только мое тело восстановится, я отправлюсь в союз 100 призраков. Это из-за ученого семи мудрецов, мне нужно выяснить, кто нанял меня, чтобы убить его. Лидер союза 100 призраков так просто не скажет, тогда мне придется заставить его говорить. Это возможно? Возможно. Думаю, тебе снова придется рисковать жизнью. Это наша работа. Надеюсь, тебе это удастся. Спасибо». Хон Е Соль улыбнулась и посмотрела на костер, ее бледное лицо покраснело. С наступлением рассвета король-призрак открыл глаза. Обычные люди делали разные вещи, чтобы проснуться в такую рань, но король-призрак встал сразу же, без всяких усилий. Его поведение напомнило Пё Волю о бронзовом человеке, который, по слухам, находился в храме Шаолинь. Если бы бронзовый человек был живым и двигался, он был бы точно таким же, как король-призрак, подумал он. Движения Пё Воля были не меньше, чем у короля-призрака. Как только король-призрак открыл глаза, Пё Воль тоже открыл глаза. Открыв глаза, Пё Воль сразу же проверил состояние Хон Е Соль. Ее состояние было неважным, за ночь оно ухудшилось. Сажать ее на лошадь было опасно. Немного подумав, Пё Воль снял седло и другие принадлежности с лошади, которую привязал неподалеку. Пё Воль шепнул лошади: «Ты хорошо справилась. Теперь ты можешь жить свободно, как пожелаешь. Бгрурурур». Пё Воль с силой шлепнул лошадь по задним конечностям, и та галопом помчалась прочь. Он молча следил за тем, как лошадь быстро удаляется вдаль. Они были вместе уже довольно долгое время, поэтому он успел привязаться к ней. Ему было немного грустно отпускать лошадь, но другого выхода пока не было. Он даже не знал, насколько опасно место, куда они едут с королем-призраком, и не мог нести Хон Е Соль. Лучше уж пусть лошадь будет свободной. Пё Воль разорвал толстую ткань, которая была между лошадью и седлом, и сделал из нее веревку. Он взвалил Хон Е Соль на спину и связал ее и себя веревкой. Убедившись, что с движением конечностей проблем нет, он обратился к королю-призрак. «Поехали, Хаэм». Король-призрак кивнул и пошел вперед. Пё Воль последовал за королем-призраком, заведя одну руку за спину и положив ее на жизненно важную точку Хон Е Соль. Затем он осторожно ввел свою внутреннюю энергию. Король-призрак, сам того не зная, раскрыл свой навык легкости и двинулся вперед. Пё Воль также использовал свой навык легкости и последовал за ним. Если бы любой другой мастер боевых искусств увидел, что сейчас делает Пё Воль, он бы назвал это самоубийством. Вливание своей внутренней энергии в тело другого человека требовало высокой степени контроля и концентрации внутренней энергии. Даже в тихом месте, не отвлекаясь на посторонние дела, это было бы достаточно сложно. К тому же Пё Воль выполнял ее, используя свой навык легкости. Небольшая ошибка могла поставить под угрозу не только жизнь Хон Е Соль, но и самого Пё Воля. Тем не менее, он действовал без колебаний. Король-призрак оглянулся и проследил за действиями Пё Воля. Обычный мастер боевых искусств непременно дал бы Пё Волю совет, но король-призрак не был обычным человеком. Он проигнорировал действия Пё Воля и сосредоточился на использовании своего навыка легкости. Оказалось, что Пё Воль принял правильное решение, отпустив лошадь. Король-призрак двигался по тропам, которые не под силу лошади. Он пересекал густые леса, где не было видно ни на дюйм вперед, и прорывался сквозь высокие скалистые горы. Он выбрал путь, который было бы трудно пройти даже опытному мастеру боевых искусств, не говоря уже о лошади. Если бы не Пё Воль, следовавший за ним, он давно бы отстал. Пё Воль бежал рядом с королем-призраком, неся на спине Хон Е Соль. Поначалу Пё Волю приходилось нелегко, но со временем он освоил более точный метод управления своей внутренней энергией. Состояние Хон Е Соль было тяжелым. Если бы Пё Воль постоянно не вливал в нее внутреннюю энергию, она бы уже давно лишилась жизни. Между ними произошла серьезная проблема. Хак, хак. Внезапно Хон Е Соль задыхается и с ней случаются сильные судороги. Пё Воль ввел ей последнюю пилюлю яда паука черного цветка. Удар. Ее внутриутробная энергия запульсировала и стала бурным потоком. Через некоторое время к лицу Хон Е Соль вернулся цвет. Она выглядела стабильной, а ее дыхание стало намного легче. Однако выражение лица Пё Воля было мрачным, когда он смотрел на нее. Он понимал, что ее состояние, лишь временное явление, словно кратковременная вспышка угасающего угля. Стимуляция родовой энергии на время оживила ее, но никто не знал, как долго это явление продлится. Одно можно было сказать с уверенностью: как только феномен закончится, спасти ее жизнь будет невозможно. Пё Воль снова взвалил Хон Е Соль на спину и спросил у короля призрака: «Мы уже близко, почти пришли». Король призрак ответил так же, как и полдня назад. Тогда он сказал, что они уже недалеко. Пё Воль снова связал Хон Е Соль и себя и сказал: «Мы уже должны быть на месте. Я не лгу». Король призрак отвернулся. Пё Воль некоторое время смотрел на спину короля призрака, но не мог больше на него давить. Возвращаться было уже поздно. Независимо от исхода, он должен был следовать за королем призраком до конца. Пё Воль следовал за королем призраком, паря в воздухе. После нескольких дней следования за королем призраком Пё Воль не знал, где они сейчас находятся. Король призрак обладал удивительной легкостью, и если Пё Воль хоть на мгновение задерживался на чем-то другом, расстояние между ними быстро увеличивалось. Поэтому ему приходилось концентрироваться только на том, чтобы следовать за королем-призраком. Место, куда они наконец добрались, представляло собой густую гору без названия. Деревья были настолько густыми, что невозможно было угадать, в какую сторону они направляются. Люди, впервые попавшие в это место, скорее всего, заблудились бы и блуждали до самой смерти. Однако для короля-призрака и Пё Воля это было неважно. Они не стали продираться сквозь деревья, а использовали навык легкости, чтобы ступать по самым верхушкам ветвей. Пё Воль сморщил нос. Вдруг в воздухе поплыл резкий запах. От сильного запаха, стимулирующего обоняние, у него закружилась голова. Обостренное обоняние, которое Пё Воль оттачивал под землей, было чувствительнее, чем у зверя. От такой чувствительности Пё Волю становилось еще более не по себе. Пё Воль заблокировал обоняние с помощью внутренней силы. Только тогда его затуманенный разум прояснился. Это был ужасно сырой и неприятный запах. Пё Воль никогда раньше не чувствовал ничего подобного, поэтому еще больше растерялся. Хоть король призрак и называл эту землю спасительной для людей, но если бы кому-то пришлось постоянно чувствовать этот запах, он бы не выдержал и умер. Густые заросли кончились, и перед ними открылась черная, без единого растения земля. На черной земле, словно покрытой черным песком, не было никаких следов жизни. От черной земли исходил дурной запах. Король-призрак сказал: «Мы прибыли. Это не похоже на землю, которая спасает людей. Вам нужно пройти немного дальше внутрь. Именно там находится земля, которая спасает людей. Правда? Правда». Король-призрак вошел в черные земли. Пё Воль последовал за ним. По мере того, как они углублялись внутрь, дурной запах становился все сильнее. Несмотря на блокировку обоняния с помощью внутренней силы, голова Пё Воля начала ужасно болеть. В этот момент он засомневался, можно ли спасти людей в таком месте. Внезапно перед ними возникла красная земля. Удивительно красная земля, похожая на остров посреди черной земли. Король-призрак посмотрел на красную землю и сказал: «Вот она». Красная земля высосала всю энергию земли вокруг себя и превратила окружающую землю в мертвую. Она всасывает энергию земли, не знаю почему, но это правда. Я также исцелил здесь значительную рану. Король-призрак обнаружил это место случайно. В то время он был сильно ранен. Хотя он обладал почти бессмертной способностью к регенерации, его ранение было настолько серьезным, что угрожало жизни. Тогда он инстинктивно нашел это место. Он ничего не знал о его местоположении или информации. Он просто нашел его благодаря решимости и инстинкту выжить. Причина, по которой вся земля стала черной и безжизненной, заключалась в красной земле. Красная земля всасывала всю жизненную энергию и удерживала ее. Что нам нужно сделать? Просто похороните ее внутри. Об остальном позаботится красная земля. Правда? Пё Воль вошел в красную землю, держа на руках Хон Е Соль. Энергия красной земли была необыкновенной, и Пё Воль сразу же почувствовал ее. Пё Воль положил Хон Е Соль на землю и обеими руками стал копать красную землю. Красная земля была мягкой, как тофу, поэтому копать было легко, не используя внутреннюю силу. Выкопав яму, достаточно глубокую, чтобы в ней мог лежать человек, Пё Воль осторожно положил Хон Е Соль. Он засыпал все ее тело красной землей, оставив открытым только лицо. До этого момента Хон Е Соль не приходила в сознание. Пё Воль немного посмотрел на ее лицо и вернулся к королю-призраку. Король-призрак сказал Пё Волю: «Мы должны держаться подальше отсюда». «Почему? Если мы останемся рядом с красной землей, она украдет и нашу энергию». Не дожидаясь ответа Пёволя, король-призрак взлетел и сел на высокое дерево за пределами черной земли. Пёволь тоже взлетел и приземлился рядом с королем-призраком. «Наша работа закончена, об остальном позаботится эта земля. Ты знаешь истинную природу этой красной земли?» «Не знаю, но это не единственное подобное место в мире. Их больше, я видел своими глазами больше трех, и люди до сих пор не узнали о них, никто не зарылся в землю так, как я. Более того, все обнаруженные им земли находились в местах, недоступных для обычных людей». Король-призрак пробормотал: «Когда-нибудь эти земли могут покрыть весь мир».